Глава 15. Хозяин кабинета, мужчина лет 50, обладал абсолютно непримечательной внешностью. Скучное лицо, волосы редкие, обозначивающиеся залысины, на висках седина, брови бесцветные, чуть видны, глаза под стать, маленькие и блеклые, возможно, в детстве были карими. Обычный чиновничий костюм, рубашка с галстуком, по внешности то ли бухгалтер, может, директор мелкого предприятия, но письменный стол размером с бильярдный, ряд разноцветных телефонов, факс придавали чиновнику значительность. О кабинете и говорить нечего. Таких размеров кабинета можно было увидеть только в кино. Но то была вольная фантазия режиссера, так как среди живущих вряд ли кто видел такой кабинет. Подполковник Вердин был выше среднего роста, хорошо сложен, но сейчас, вытянувшись перед огромным столом, казался игрушечным оловянным солдатиком. Непонятно, как человек ложится спать в госпитале, а утром оказывается в своем служебном кабинете. Хозяин говорил так тихо, что Вердин, пытаясь не упустить ни слова и не рискуя подойти ближе, натужно вытягивал шею. Виноват, но охрану ставить не рискнули, боялись привлечь внимание. Начал оправдываться Вердин, хозяин кабинета перебил. Не бормочите под нос, говорите нормально. Госпиталь милицейский, случается, сыщики лежат, они народ внимательный, дотошный, — сказал Вердин, глотая ненависть к хозяину. — Есть порода людей, которые всю жизнь ничего не делают, ни за что не отвечают, только руководят. Контрразведчик ошибался. Такой человеческой породы не существует. Хозяин кабинета прожил жизнь рабом. Чем выше он заползал и больше становился кабинет, тем тяжелее цепи. — Мы обзавелись в госпитале верным человеком. Вдохновленный молчанием хозяина, Вердин заговорил увереннее. — Когда объект уехал, мы узнали мгновенно. Я поднял людей, но в его машине находилась вооруженная охрана. Вердин умолчал о том, что ночью к Агаркову приезжал полковник Главко, которого пытались безуспешно перехватить. — Мышиная возня, — сказал хозяин. — Уберите этого упрямого старика, не желаю слышать его имени. — Все критикуем. Наши предшественники подобных преград не имели. Я недавно подписывал расходный ордер. За такие деньги можно купить армию. Меня заверили, что создан отряд профессионалов, а вы не способны остановить машину с двумя охранниками. Простите, мы не можем в десятки километров от Москвы завязывать бой. Здесь не Чечня. Чечня чуть южнее. И только. Я сказал, уберите. Иосиф Виссарионович говорил, есть человек, есть проблема. Продолжение вы, наверное, знаете. Свободно. Соня с Волком проводили полковника Агаркова до калитки, подождали, когда он сядет в Волгу и скроется за деревьями. Волга, переваливаясь, катила по проселочной дороге. Стоя в кустах, человек в бинокль наблюдал за машиной. «Конечно, здесь самое удобное место», — сказал он, опуская бинокль. Его напарник щелкнул секундомером, ответил. «Как отсюда уходить? Пока выберешься на шоссе, все перекроют». «Или ты хочешь получить баксы посмертно?» Подполковник Уткин, сидя в своем кабинете, листал газету. Ничего нового найти не удавалось. Одного сняли, другого поставили. Сняли, сняли. Читая о снятых головах и золотых погонах, Уткин получал удовольствие, хотя освободившиеся должности его никак не касались, ведь Хромова не интересует новость, что открылась вакансия солиста балета Большого театра. Уткин не любил своего начальника, хотя полковник был невзыскателен и молчалив, и они почти между собой не разговаривали. Уткин, изнывающий от безделья, завидовал Агаркову, который был постоянно занят, и хотя порой повышал голос на подчиненных, они его любили. Уткина не то чтоб не любили, а относились к нему как к постороннему, обращались только по службе, когда миновать подполковника не представлялось возможным. Он приходил и уходил по звонку, клял свою жизнь, но уйти на пенсию не решался. Потом в его жизни появилась женщина. Безысходная рутина нарушилась, затем сверкнул луч сказочной надежды, и всего-то требовалось, чтобы седой старикан-полковник провалялся в госпитале еще пару дней и успели пустить в расход приговоренного. Он, Федор Васильевич Уткин, мог стать полковником, человеком уважаемым, с положением, пенсия позже также была бы соответствующей. Так нет, этот белоголовый карлик, словно жить без тюрьмы не может, сбежал из госпиталя, явился, и все рухнуло. Уткин ничего не знал о заговоре. Не знал целей, которые добивались могущественные люди, и уж, конечно, не подозревал, что если бы все состоялось, как было условлено, то его жизнь не стоила бы и копейки, а весила бы ровно 9 граммов. Хотя встреча Уткина с вице-премьером происходила в темном брюхе лакированного лимузина, факт, что последний перед недалеким подполковником засветился, был вполне достаточен для вынесения Уткину приговора. Зная Уткин истинное положение вещей, молился бы за здравие своего шефа и желал бы ему долгие-долгие лета жизни. Но сейчас Уткин теребил выученную наизусть газету и клял полковника последними словами. Коротко постучав, в кабинет вошел помощник дежурного офицера. «Товарищ подполковник, получена срочная телефонограмма», — сказал лейтенант и протянул Уткину узкий листок бумаги. Уткин взглянул на отпечатанный текст и взорвался. «Лейтенант, вы что, неграмотный? Тут черным по белому написано «полковнику Агаркову». «Я грамотный, товарищ подполковник, потому почитал слово «срочно», а так как товарищ полковник на час отъехал, решил доложить вам». «Какие срочности могут быть в тюрьме?» — недовольно сказал Уткин, увидел, что телефонограмма подписана генералом, замолчал и углубился в текст. — Начальнику к 18 часам прибыть в мое распоряжение для участия в 3-суточной инспекторской поездке. Уткин даже затряс головой, не веря в собственное счастье, прочитал вторично, проставил время и дату, расписался. «Извините, лейтенант, не разобрался я, сразу голос повысил. Вы все сделали правильно. Как только полковник появится, доложите ему немедленно». «Слушаюсь». Лейтенант взял телефонограмму, вышел и подумал, что этот козел остается на 3 суток старшим по хате, значит, за побелкой можно не смотреть и забивать в козла, но без бати вновь станет скучно, а службы и так веселого мало. Вскоре вернулся Агарков. Долго ругался с кем-то по телефону, затем вызвал к себе Уткина. «Вы уже знаете, я на 3 сутки уезжаю. Если к моему возвращению стену во внутреннем дворике не добелят, вы возьмете кисть собственноручно. У нас служба скучная, но не дом инвалидов. Не забудьте, что у Крысолова завтра в 12 истекает срок карцера». Командировку Агаркову организовал Гуров. Во-первых, он считал, что старому полковнику грозит опасность. Во-вторых, сыщикам надоело ждать, и они решили подтолкнуть неприятеля. За Вердиным следовало установить наружное наблюдение. Серьезных оснований у Гурова не было, точнее, основания просто отсутствовали. Если даже выписать наружку, то она начнет работать 3 дня, а то и 1 неделю. В милиции не хватало транспорта, бензина, современных средств связи, в достатке имелись лишь генералы. Но за Вердиным следовало присмотреть. Потому Гуров с Кричко расстелили на столе карту Москвы и пометили известные уже адреса, по которым бывал Вердин. Если он направлялся в место известное, объект можно было бросать и брать его в адресе, а не светиться у него на хвосте всю дорогу. Машин было всего 3, из них 2 иномарки. Которые для серьезной работы не годились. И вообще, вся задумка с наружкой, на машинах, которые объекту известны, водители известны, все сплошная липа. Поэтому Гуров решил прилепить машине контрразведчика маяк, следить за его передвижениями на расстоянии. События, связанные с полковником Агарковым, тюрьмой и необходимостью думать о защите жизни Тимура Индиева, на сутки заслонили собой сообщение камерного агента. Человек, привлекший к себе внимание, содержался в ИВС, Побег из которого для серьезного человека, да еще имевшего поддержку с воли, был делом плевым, содержался он под именем Ивана Трофимовича Кустова. Тщательной проверке не подвергался, она требовала времени. Следовало его негласно сфотографировать, показать фото Тимуру Индиеву. Гуров находился в цейтноте. Проверка, фотографирование — это время. Но если содержащийся в ИВС тот самый искомый человек, то ему ничего не стоит из своего укрытия бежать. Точнее, его увезут те же люди, которые привезли, и золотая рыбка уйдет буквально из рук. Следовало что-то срочно предпринять, используя свое имя и связи. А куда без них в России денешься? Гуров, не очень заботясь, что в легенду поверит, под видом того, что в ИВС аварии в системе водоснабжения, добился, что две камеры освободили как аварийные. Ивана Кустова временно перевели в изолятор, расположенный во дворе всем москвичам прекрасно известного, красивого, желтого дома, находящегося по адресу Петровка, 38. При перевозке Кустова в сопроводительных документах возникла путаница, и Вердин своего подопечного из поля зрения на время потерял. Положение подполковника тоже нельзя было назвать простым. Конечно, контрразведке найти человека, содержащегося в одном из московских ИВС, было делом нескольких минут. Следовало только нажать кнопку. А сложность заключалась в том, что надо было нажать официальную кнопку. А какое отношение может иметь подполковник, начальник спецподразделения контрразведки к карманнику? Данная сложность тоже была сравнительно легко преодолима, но на это также требовалось время. Вердин позвонил следователю милиции, который занимался карманкой Кустова. Подполковник не был лично знаком с замордованным текучкой лейтенантом, лишь дважды разговаривал по телефону. Следователь, естественно, не знал звания и должности абонента, считал, что беседует с журналистом. Услышав вопрос о карманнике, которого перевели из одной камеры в другую, и газета не может его найти, мент вспылил. «Вам что, совсем делать нечего? Президент болен, в верхах люди глотки друг другу перегрызли. Киллеры по улицам чуть не с флагами ходят, у меня сейф не закрывается, серьезные дела на столе лежат, а вас какой-то щипач интересует. Потерпевший по делу толком не допрошен, и я его найти не могу. Вашего Кустова не в другую камеру переводить следует, а на улицу гнать». Если бы Вердин мог разговаривать официально, милицейский исследователь бросил бы все свои архиважные дела и занимался бы Иваном Кустовым круглые сутки. Но подполковник не выслушал гневную тираду до конца, положил трубку. «Через день-другой Иван найдется». Полковник Агарков неожиданно уехал, следовало срочно форсировать вопрос с Тимуром Яндиевым. Вердин уже снял телефонную трубку, как неожиданно вспомнил разговор с высокопоставленным лицом. Упоминание о наличии профессиональных боевиков, убийц, готовых по первому сигналу. Да, такие люди, конечно, имелись, но они подчинялись отнюдь не Вердину. Сам подполковник боевой силы не имел. Она могла понадобиться в любой момент. Он подумал о Тулине и задании, которое давал ему навести мосты с действующей бандитской группировкой. Собственно, именно для этого Вердин вернул чужого агента в строй. Человека вербовали беспомощный старпер, генерал-полковник и покойный шеф Батурин. Тулин своего задания тогда не выполнил, но никого не сдал, держался достойно. Судя по его докладу, связь с группой Ямщикова установить удалось. Связь следует проверить, реанимировать. Да и Тулин застоялся, от него практически нет отдачи. Подполковнику повезло, он быстро разыскал Тулина. Вердину показалось, что бывший десантник и незадачливый киллер звонку обрадовался, хотя и разговаривал в обычной манере, а пошел бы ты подальше. — Георгий, ты Якова не забыл? — спросил Вердин. — Видел днями, он не цветет, но уже пахнет. — Повидайся. Скажи, мол, нужны двое с тачками. Выслушай, что он за них хочет, и скажи, надо посоветоваться. Но мы их возьмем, только людей проверь лично. — Можно, — равнодушно ответил Тулин. — Но я не в деле, стар уже в салочке гоняться. — Ты переговори, а детали обсудим, — сказал Вердин. — Тебе вечера хватит? — Если свяжусь, так хватит. Завтра в 9 Вердин разъединился и набрал другой номер. Хотя подполковнику Уткину и позвонили, официально уведомили, что в помиловании приговоренному к высшей мере Индиеву отказано, и смертника сегодня заберут, когда прибыл автозак, и старший конвоя, офицер внутренних войск, предъявил официальную бумагу, подполковника охватил мандраж. Приговор приводили в исполнение не в тюрьме. За человеком приезжал автозак, конвойный милицейский, внутренние войска. Приговоренного увозили, и больше его никто никогда не видел. Уткин держал в руке плотный глянцевый лист, смотрел на него ослепшими от страха глазами, сумел разобрать лишь бланк президента, да что чернила черные, и молча кивнул. — При выводке будете присутствовать? — спросил молодцеватый старлей так спокойно и равнодушно, словно речь шла о погрузке в фургон скота. — Это обязательно? — спросил Уткин, еле сдерживая икоту. — По форме, товарищ подполковник, а в действительности дайте команду, а мы, люди привычные, справимся. Уткин вызвал дежурного, сказал необходимые слова. Дежурный офицер козырнул, глянул на подполковника презрительно и вместе с офицером внутренних войск вышел из кабинета. Уткин попытался прочитать полученную бумагу, разобрал лишь президентскую подпись, документ зарегистрировал и убрал. Напротив фамилии Яндиева коряво написал. Убыл, убрал документы в сейф. Подполковник пытался услышать за толстыми стенами какой-либо шум или звук отъезжающей машины, но тюрьма, как обычно, хранила молчание. Вот так был человек и нет человека, — подумал подполковник Уткин и начал листать лежавший на столе АИФ. В ресторане, где некогда Тулин впервые встретился с Ямщиковым Лельком, бывший десантник бывал дважды. Сидел с главой группировки за одним столом, но ни о каких делах не говорили. Обслуга в кабаке к Тулину привыкла, уважала за умеренность в спиртном и пунктуальность в расчетах. Ближайшее окружение босса молчаливого новичка не ревновало. Он в дружки не лез, держался сторонне, уважительно, однако без подобострастия. Однажды бригадир сказал Лельку, кивнув на сидевшего поодаль Тулина, — нравится мне мужик, самостоятельный, сейчас такого встреч редко, но делать ему здесь совсем нечего. Женского интереса нет, и с ребятами он не сходится, руку готов отдать он из органов. — Мне-то какое дело, — ответил Лелек, — хоть из уголовки, хоть из ФСБ, мне едино, я мелкий коммерсант, налогоплательщик аккуратный. Хотя вряд ли он из службы, меня бы предупредили, и все давно схвачено. Лелек держался равнодушно, но любопытство разбирало. Ясно, непростой мужик, где живет, чем занимается, неизвестно. Ничем не интересуется, знать конкретно ничего не может, однако зачем-то захаживает. Обедал Тулин всегда один, ни приятелей, ни женщин с ним, никого никогда не было. К Варьке он интерес потерял. Однажды Лелек пришел в кабак, увидел Тулина, который сидел, как всегда, в одиночестве за угловым столиком, сказал сопровождавшим ребятам, что скоро подойдет, и подсел к Тулину. Он привстал и кивнул, налил рюмку водки, подвинул фирменную селедку, вежливо спросил. — Как жизнь, Яков Семенович? — Живу, пока. Лелек кивнул и выпил, закусил и спросил. — Какой интерес у тебя в здешнем кабаке? — А тут один интерес. Тулин разрезал кусок мяса, усмехнулся. — Видно, никогда твой шеф готовить не научится. Надо мне разок на кухню зайти и тебе бифштекс приготовить. — Заботливый, — усмехнулся Лелек. — Я тебе вроде вопрос задал. — Какой у меня интерес? — повторил Тулин. — Хочу, чтоб ты ко мне пригляделся. — Привык. Я сейчас на перепутье, возможно, с просьбой обращусь. — С какой, есть не секрет? — Денег не дам, у тебя обеспечение нуль. Меня однажды сильно по голове ударили, но не все мозги выбили. Тулин наполнил рюмки. — Деньги у меня есть. Возможно, я у тебя пацанов попрошу одолжить. К твоим делам отношения не имеет. — Полагаешь, одолжу в темную? Лелек дурно оскалился. — Может, ты задумал дворцовый переворот сотворить? Не держи за дурака, Яков Семенович. Я не генерал, и фамилия у меня другая. Если пацаны понадобятся, так для разового использования. Ну-ну. Лелек больше пить не стал, поднялся. Такая услуга возможна, но она дорого стоит. На том разговор и закончился. Среди судомоек Тулин приобрел, если не агента, то осведомителя. Однажды помог одной девчушке мотыльку от троих настойчивых ухажеров избавиться. Позже довез девчонку до метро. Она влюбилась в рыцаря, предлагала услуги, он категорически отказался, но сказал, мол, возможно, позвонит. На кухне имелся телефон. Когда Вердин поручил Тулину вновь встретиться с Лельком и договориться в отношении двух машин и шести боевиков, Тулин позвонил своей поклоннице, попросил сообщить немедля, когда Лелек придет трапезничать. Телефон свой он дал девчушке заблаговременно. Такой день настал. Тулин пришел в кабак, глянул на стол, за которым обедал Лелек с парнями, отметил, что на шестерых всего две бутылки водки, и занял свое место в углу. Когда официантка приняла заказ, Тулин сказал, — Передай Якову Семеновичу низкий поклон, скажи освободиться, пусть подойдет на минутку. Официантка взглянула испуганно, но просьбу выполнила. Лелек девушку выслушал, на Тулин даже не взглянул. Он понял, бандит проявляет норов, приготовился ждать. Когда Тулин допивал четвертую чашку кофе, Лелек подошел, упал на стул грозно выговорил. — Кому требует со мной потолковать, сам подходит, а не зовет будто мальчишку. — Извини, Яков Семенович, прав ты абсолютно, однако ты в компании кушаешь, а у меня разговор для двоих. — Приперло, значит. — Ну, выкладывай. Убийцу, который содержался под стражей, как Иван Кустов, через двое суток вернули с Петровки в знакомый ИВС, и он успокоился. Неожиданная командировка в самое пекло. Под бок Мура напугала Ивана. Он решил, что Вердин потерял власть, и он, убийца, попал в руки Гурова. Страхи были напрасны. Родная камера встретила его по-дружески. Из троих сокамерников осталось двое, но это дело обычное, народ сортируется. Одни уходят в суд, затем на этап, другие вообще выскакивают на волю. В камере пованивало химией. Ивану пояснили, что никакой протечки труб не было, а лепилы, так в зоне называли врачей, обнаружили какие-то палочки, то ли туберкулеза, то ли холеры, потому делали дезинфекцию. — Я вон напишу! — кричал заключенный по кличке Щука. — За двое суток клопов не выйдешь, не то что болезнь серьезную! Звякнули ключи, и недовольный осипший голос произнес. — Иван Кустов, на выход! Сызнова! Следак тебя требует, видно, не может точно определить, какой рукой ты лопатник у лох увел. В камере хохотнули. А Иван привычно заложил руки за спину, подмигнул сокамерникам, сказал — Невиновного трудно засадить, оттого и мучаются, и вышел из камеры. Конвой был знакомый, наручников не надевали, а молоденький прыщавый сержант, как обычно, пнул Ивана ногой под зад, когда заключенный садился в милицейский козлик. Дорога была знакомая, охрана равнодушная. Никто и внимания не обратил, что когда они выехали со двора, за ними двинулся серый, видавший виды москвич. Василий Иванович знал свой драндулет досконально, второй передачи не пользовался. Педаль сцепления выжимала аж до пола. Сидевшие позади Нестеренко и Кричко на дрожь, которая порой охватывала машину, реагировали философски. — Чапаев, ты, главное, не встань ненароком, — заметил Станислав. — Не боись. — Он хоть и с норовом, но свое дело знает, — ответил Светлов. Гуров на «Пежо» ехал позади, держась на солидном интервале. Скоростная машина могла достать милицейский козырь за считанные секунды. Два дня назад Гуров вновь посетил обитель полковника Агаркова, виделся с Тимуром Яндиевым, который на фотографии уверенно опознал Ивана. Для прокуратуры и суда такое опознание было как Филькина грамота, но Гурову оно согрело кровь, доказалось, что он вышел на столбовую дорогу. Куда везли убийцу, Гуров не знал. И когда милицейская машина остановилась у кирпичного здания районного управления, это было неожиданностью. Ивана вывели. Кричко понял, что ему светиться в райуправлении ни к чему, Гурову тем более можно знакомого человека встретить, и послал в здание Нестеренко. Так как дом был ментовский, арестованный под охраной, то отставной полковник особо не торопился. Когда же он через 5 минут в коридоре управления столкнулся с сержантами, которые конвоировали Ивана, то они были без задержанного. Зная милицейские нравы, Нестеренко остановил сержантов и начальственным тоном спросил, в какой кабинет отвели арестованного? — В какой кабинет? Один из сержантов пожал плечами. — Мы его, как всегда, местному лейтенанту передали, он его сам в нашу машину приводит. Очень быстро выяснилось, что в здании имеется второй выход, а лейтенанта с указанными приметами в управлении никто не знает. Во дворе, куда выходит черный ход, удалось сразу же найти парнишку 10 лет, который видел, как 2 дяденьки, один в милицейской форме, другой в черном ватнике, сели в серую «Волгу» и уехали. Вот только что, совсем недавно. Быстро допросив напуганных сержантов, Гуров выяснил, что привозят они Ивана сюда в 3-й раз. У следователя арестованный сидит всегда долго, и лейтенант всегда приводит его в машину сам. Удалось найти молоденького следователя, за которым числился арестованный Иван Кустов. Мальчишка начал было разговор на повышенных тонах, заявил, что своего карманника со дня первого допроса и очной ставки с потерпевшим больше не видел. Но Гуров привел следователя в кабинет замнача управления, и гонор у парня мгновенно пропал. Подполковник пенсионного возраста отпустил следователя, смотрел на Гурова затравленно. — Я вас понимаю, господин полковник, — говорил он упавшим голосом. — Наш сарай использовали как проходной двор, брали арестанта для каких-то своих надобностей. Так ведь назад отдавали, может, и сегодня отдадут. А моей вины в происшедшем вообще нет. — Ну, вашу вину не мне определять. Гуров, что для него было совсем не свойственно, тоже растерялся. — Хотя обращаю ваше внимание, что срок задержания сегодня истек, а ваш следователь даже не шелохнулся. — Верно. — Но к происшедшему это не имеет отношения, — вяло ответил подполковник. — Но если его раньше возвращали, то и сегодня вернут. — Это вряд ли, — ответил Гуров и пошел к своим оперативникам, сел в «Пежо» со Станиславом. — Так лопухнуться надо уметь, — со свойственной ему прямотой заявил Станислав. — Ты старший, ты гений, думай. Они закончили свою операцию с чеченцем. Русский уголовникам больше не нужен. Так они возили взад-вперед Ивана лишь потому, что Тимур сидел в камере смертников? Не знаю. Однако, не сомневаюсь, сегодня последняя поездка. Иван сюда не вернется, он больше не нужен. Если можно друга внезапно возненавидеть за то, что он посмел сказать тебе в глаза правду, то именно такое чувство испытывал Гуров. Он уговаривал себя, что Станислав высказывает мысль здравую и не виноват, что они споткнулись за шаг до финиша. Гуров убеждал себя, что человек не побежден, пока не сдался. Необходимо найти неординарное решение, но не видел его. Кабинет ресторана был рассчитан человек на 10-12. Соответственно, сервировали и стол. Но сидели за ним лишь 3. В дальнем торце, где обычно располагается самый почетный гость или тамада, сидел Иван. Он был модно небрит, такую примерно недельную щетину можно видеть на лицах крутых парней американских боевиков и нашего телеведущего Леонида Парфенова. На убийце была белая рубашка без галстука и клетчатый пиджак. Слева от героя располагался подполковник Вердин в своем обычном цивильном костюме, а справа — полноватый усмешливый парень 30 лет, который сидел, слегка отодвинувшись от стола, закинув ногу на ногу, держал на колени блокнот и проигрывал карандашом. Перед Иваном стояло блюдо с зажаренным молочным поросенком, и убийца, которому, в принципе, обстановка не нравилась, поглядывал на блестящую спинку поросенка завороженно, порой сглатывал слюну. О вазочках с икрой, запотевших бутылках и прочей ерунде, которая обязательно для солидного стола упоминать скучно. — Лишь, Иван, это твой приз за храбрость, — сказал Вердин. — Бесплатных пирожных не бывает, командир. Иван взял нож, тронул пальцем лезвие. — Ты мне сначала объясни, за чей счет банкетик. Ежели я должен за него своей шкурой заплатить, так я не согласный. Последний раз мы толковали, мол, встретимся, я прошедшую историю нарисую, ни о каких торжествах толковища не было. — Не любишь поросятинку, закуси коркой, — ухмыльнулся Вердин. — А когда я с допроса на нары хмельной вернусь, там же петлю намылит, — поинтересовался Иван. Убийца настолько точно предсказал задуманное Вердином, что подполковник изумился, но выдержал взгляд приговоренного, рассердился, и злость придала его ответу особую достоверность. — Как тебя привезли в Москву в мешке да в лаптях? Так у тебя до сего дня на ногах следы от анучи. Сам готов у спящего друга портки спереть. Так о других думаешь? Я тебе мальчик. Водку предлагаю, а легенды у меня нет. Я тебе с собой еще бутылку дам и пару сотен баксов. На обратном пути ментов за водкой пошлешь, скажешь, что тебе дружки через адвоката передали, а следователь парень нормальный, сговорчивый. Вы приедете, пьяненькие, дежурного угостите. Полагаешь, ты в замке Ив содержишься, и такое впервые? Дежурный причастится, его зам хлебнет. От них до вашей конуры, что в камере до параши. Ты что, с сокамерниками толковище имел? Знаешь что? Ты для них фраер залетный, и только. Приволок ханку и молоток. Вердин замолчал, налил себе рюмку, черпанул ложкой икру, выпил, закусил. Не желаешь, дело твое, велю чая тебе подать. Парень с блокнотом что-то черканул и сказал: «Любезный, по правде сказать, маленькое застолье — моя идея. Хочу, чтоб вы расслабились, изобразили мне происшедшее в лица, чтоб я в роль вошел, кожей почувствовал». «Да не пью я, мать вашу!» — вспылил Иван. Он начинал верить, что выберется из дела живым. Привычное спокойствие пропало, убийца начал рожать. «Так последняя, блядь, когда-то девушкой была», — философски изрек сосед. «40 лет не пил, а сегодня выпил, и всех делов». Иван мучился сомнениями. «Знал, ГБшникам верить нельзя, да и больно красиво и складно, все словно понарошку». «А ты что ж, фраерок, за место меня решил с судом потолковать?» Иван очухался, глянул на соседа насмешливо. «Решил, что суд, что церковь грехи отпустит?» «Сам больной. Решил все хворы. Я в суде что хочешь заявлю, и ничего мне не будет. Во-первых, наркоман, на учете скоро 5 лет. Главное, я, когда ты автобус рванул, в Москве отсутствовал. Меня, если желаешь знать, даже в России не было». Он достал из кармана паспорт. «Можешь взглянуть. Виза въездная, виза въездная, все чин-чинарем. И в Хельсинки сводный оркестр свидетелей наберется, с которым я там водку пил и кололся в то время, когда твой автобус в Москве кувыркался. А что я в суде говорил?» Парень взглянул на кончик собственного носа, лицо у него стало абсолютно дебильным. «Так у меня галлюцинации. Я в кино такой взрыв видел. Я даже запах тротила чую». «Кончай, Александр, ты кого хочешь, до дурдома доведешь». Вердин налил себе вторую. Иван подвинул свою рюмку. — Наливай, командир. Думаю, коли вся Россия употребляет, я от двух стопорей тоже не помру. Он выпил одним глотком, словно воду, профессионально выдохнул и пояснил. — Я видел, как ее глушат столько раз в жизни, что похож на мужика, который в театре из-под пола слова актерам подсказывает. Началось обычное застолье. После третьей рюмки Иван порозовел, голос у него раскатился, движения стали свободными, размашистыми. — Ты придержи, Иван, — сказал Вердин, — а то с непривычки развезет, мама не выговоришь. — Меня что удивляет? — Иван хрустнул корочкой свинины. — Пустили в расход этого чечена, которому я рюкзачок подсунул, шухер поднялся до небес, а сколько их в Чечне положили, никто толком и не знает. Рвануло автобус, пятерых разметало, среди них двое ребятишек, все на рога встали. Опять душ, считай, одно прямое попадание в подвал в Грозном. Этих журналистов пришили, как их... — Холодов и Листьев, — подсказал Вердин. — Во, во! Так в Москве крестный ход, телевизоры чуть не развалились. Пацаны, любую живую тварь жалко. Ежели он по ящику говорил и в газету писал, так у него мать другая, я почему на дело согласился? Кровопийца? Да я не хуже многих. 100 лет прошло, а они не знают, кто команду дал Грозно изничтожить. Зажрались, заврались, на всех плевать хотели, трава не расти. Все говорят, говорят, какую-то правду ищут. Да ты в зеркало-то взгляни, там вся правда и обнаружится. Старикам на прокорм не платят, сами миллиарды теряют, будто пятак в дрявом кармане, и ни одного виновного. Автобус я рванул в Москве, все чуть не обсрались. А тот же автобус в Буденновске на шурупы разбери, комиссию соберут, чтоб был кому пайку увеличить. Мне самому взрывать чего в голову не придет? Да я, кроме спичек, ничего и не взрывал отроду, и где я взрывчатку взять, понятия не имею. Ребят, которые меня подговорили, не сантехниками работают, у них все необходимое имеется. Те говорят, сунь ты одному чечену узелок под ноги, скажи, что в тряпках деньги, на святое дело, да сваливай, и чтоб парень чечен свалил из автобуса обязательно, мол, мешочек нужный человек подберет. Ну, а когда рванет, мы чечен-того за жабры возьмем, а он в Чечне роду знаменитого. По суду ему вышку наверняка определят, вот скандал-то будет. Я поначалу-то не согласный был, но когда разговор за баксы пошел, я и задумался. Ну и рассудил, людей так-так убивают, и пользы от их смерти никакой, а тут мне навар солидный. Ну а за совесть я уж говорил, дом с крыши течет, пусть они верха перестелют, до крыльца дело не скоро дойдет. Вердин согласно кивал, его напарник делал вид, что записывает. — Александр, все понял? — спросил Вердин. — Да вроде ясно. Парень убрал карандаш, сунул блокнот в карман. — Я им такую речь толкну содрогнуться. Можно я добавлю, кто чего людям перед выборами обещал и чего мы имеем? — Да не к месту вроде, — усомнился Вердин. — Скажи, скажи, — Иван вытер жирные губы, — ты, парень, не в себе, чего хочешь, говорить можешь, а людям лишний раз услышать не мешает. — Иван, ты пить кончай, еще переодеться следует, — сказал Вердин. — А, шкура вонючая, аж воротит, — Иван поднялся. — Вы когда меня из узилища вытащите? Я, когда меня в камеру на Петровку перевели, уж совсем был распрощался со своей молодой жизнью. — Рано распрощался, — улыбнулся Вердин. — Тебе еще жить и жить. А сам подумал, что если запись прошла нормально, то парню не дожить и до вечера. — Ты пройди пока в служебный кабинет. Обожди, я кое с кем переговорю, уточню обстановку. Возможно, ты в каземат уже не вернешься, и мы с тобой рассчитаемся. Вердин хотел своими глазами увидеть выступление истинного террориста по телевизору, позвонить хозяину, тогда и решить вопрос с Иваном окончательно. Гуров пригласил Нестеренко в «Пежо». Вся группа собралась вместе, оставалось решить, что конкретно делать. И решить должен был Гуров, а он этого не знал. Нестеренко мял в руках фашистскую газетенку, в которой на первой странице жирными буквами красовалась надпись: «Правительство ведет в Чечне мирные переговоры и расстреливает в Москве чеченца, вина которого не доказана». Бывший опер не хотел показывать полковнику паршивый листок, но Гуров его уже читал и в своих рассуждениях учитывал. Рядом сидели коллеги, соратники, желавшие старшему только помочь, но невольно своим присутствием громоздили на него дополнительную тяжесть. Хотели они того или нет, в их молчании явственно угадывалось ожидание результата. Совершенно не к месту Гуров представил себя фокусником, стоящим на эстраде с пустым цилиндром в руке. Публика ждет. Она убеждена, что сейчас маэстро достанет из цилиндра живого голубя, и только он, полковник Гуров, знает, что цилиндр пуст. Природные способности, выработанные десятилетиями упрямства идти всегда до конца, помогли Гурову посмотреть Нестеренко в глаза и сказать: «Ну что, дружище, сейчас все зависит от нас с тобой. Если сегодняшний день последний, а, судя по всему, так оно и есть, то вчера Вердин совершил некий поступок, который окончательно подготовил день сегодняшний. А наблюдал вчера подонка отставной полковник, действующий сыщик Валентин Нестеренко. Ты рассказываешь, где Вердин вчера бывал, что делал. Я слушаю. Мы думаем. Нестеренко машинально смял газету, сунул в карман, взглянул на Станислава Кричко, как бы прося у него помощи. Станислав не скорчил по привычке смешную гримасу, сжал кулаки и напрягся так, что на лице вздулись вены. «Известно, я вел объект одной машиной. Вынужден был его временами терять. Таких перерывов было...» Нестеренко вынул из кармана блокнот, коротко взглянул, убрал и продолжал в записи, не заглядывая. «Три. На 12 минут я его отпустил на Лубянской площади. Он двигался по кругу внутренним левым рядом, а я правым, наружным, и он ушел в сторону Садового, где сделал правый поворот. Я угадал, точнее, мне помог жучок на его машине. Я увидел его уже у Курского вокзала». Нестеренко писал еще 2 отрыва объекта от наблюдения. Вычертил весь его путь по Москве, отметил места остановок, выход из машины, время отсутствия. Заходил Вердин в здание бывшего Газплана, в собственную контору на Ленинградский рынок, в кафе или маленький ресторанчик на Беговой, в 2 магазина. Один на Тверской, другой на Полянке. Из магазинов выходил с пакетами. Из своей конторы вынес черный кейс. В 19:08 он вернулся домой. В 20:00 Нестеренко передал наблюдение Станиславу. Кричко согласно кивнул и сказал: «До 8:00 он не выходил. Затем пришла служебная «Волга», отвезла его в контору, где я передал Вердина ребятам Кулагина». Гуров позвонил Кулагину, нездоровый, спросил: «Где сейчас моя любимая?» «Обедает», — ответил контрразведчик. «Где именно обедает?» «Перезвони, я уточню». «Что конкретно мы ищем, Станислав?» — положив трубку, спросил Гуров. «Я ничего не ищу. Жду, когда ты вытащишь из-за пазухи кролика». Кричко отвернулся. «Станислав, мы даже мыслим с тобой одинаково». Неожиданно развеселился Гуров. Ниоткуда возникла твердая уверенность удачи. Он закончил на совершенно несвойственном ему языке. «Чтоб я пропал! Но мы сейчас их сделаем».